446. Как можно погрузиться в космическое, не порвав с личным? Так личность стоит камнем преткновения на космических путях устремления духа. Космические сферы — это область сверхличного. Нет там места малым явлениям самости. Сделайте вывод. Если не нужно в космосе удостоверение личности, значит, удостоверять нечего и не нужна личность. Представьте себе, что кто-то, перейдя грани земные, будет по-прежнему считать себя директором банка, или менялой, или почтовым чиновником. Нелепы в пространстве даже имена человеческие, а тем более чины, звания и отличия людские. Имя космическое каждый имеет, а ученики имена посвятительные, то есть те, которыми их называет учитель. Очень характерно, что в монашеских орденах человек, отрекаясь от мира, отказывается от своего мирского имени. Имена земные тесно связаны с землею, как бы символы, привязывающие человека к земле. Также и облик ваш данного воплощения столь же временен, как и имя земное или одежды, которыми облекались на земле. Обратите внимание на одежду учителя. В ней больше космичности, чем в современном фраке, смокинге или тройке. Нелепо в смокинге переходить в мир тонкий или в мундире и орденах, хотя многие переходят. Но в одеяниях, принятых в твердыне, естественно и просто. Пестрые толпы людей, одетых согласно модам, привычкам и обычаям всех времен и народов, встретите в мире надземном. Это незнающие. Знающих увидите в скромных, белых, реже цветных одеяниях, соответствующих торжественности тонких условий. И когда встретите разнаряженную пустоту и легкомыслие, или увешанный орденами и звездами мундир, знайте, не от мудрости вырядились они так. Пережитки личности, личного окружения и условий в мире надземном кажутся диким абсурдом для тех, кто прозрел в истину. Но надо быть готовым ко всему, к любым встречам и обличьям. Все-таки лучше они и безвреднее, чем ужасные, безобразные и чудовищные образины низших слоев. Их ужасы и безобразие не скрыть ни под какими личинами, если глаз зорок и опытен. Новичков же часто обманывают и прельщают, временно принимая желаемый образ. Много в том мире жертв самого грубого обмана и мистификации. Отрицая на земле возможности познания астрального и тонкого мира, являются они совершенно беспомощными в руках низших духов. Конечно, охраняемый их разделяет тот мир по слоям и устанавливает стражу над каждым слоем. Но в пределах самих слоев зложелатели и мистификаторы неизбежны. Говорю о слоях низших и им близких. Но и в средних слоях человек, принимая внешнее обличие людей с действительностью, автоматически вовлекается в мираж майи незримого мира. Она существует и там, и более яркой, чем на земле. Лишь знание дает истинную свободу. Ищите знание, спасение в нем.